Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы с вами поговорим о мире. Господь наш Иисус Христос говорит своим ученикам: «Вы не от мира сего, не любите мира, ни того, что в мире». Батюшка, что есть мир? Ведь мы живем в этом мире, и как нам вести себя в этом мире? Как можно не любить его или любить? Вот как правильно относиться к миру? Христос воскресе, дорогие братья и сестры. Здесь надо сказать, что мы должны разуметь, что такое мир. Мир – это люди, которые живут на Земле, а сейчас их где-то 6,5 миллиардов. Мир еще надо разуметь, что в душах человека живут страсти, которые не дают в душе мира и покоя. Это тоже мир. Поэтому и сказано в Священном Писании: не любите того, что в мире. Потому что мир, он может против Бога идти. Имеется в виду здесь страсти человека, как гордыня, тщеславие, самолюбие, упрямство, чревоугодие, пьянка, наркотики, гнев, зло. Это душевный мир, потому что он противен Богу. Поэтому этот мир, он не спасает человека. Конечно, есть мир духовный, когда вот Христос воскрес, он явился к ученикам и сказал: «Мир вам!» И в этот момент Господь Духа Святаго послал ученикам. Хотя еще Дух Святой не сошел, он должен сойти в день всеобщего воскресения. Хотя он здесь еще и сказал: «Кому простите грехи на земле, там будут прощены на небе. Кого свяжете на земле, у того будет связано, тот и будет связан на небе». В этот самый момент Господь дал власть церкви, потому что церковь, она живет и жила из 12 учеников и Матерь Божья. Вот поэтому Господь сказал: «Мир вам». В это время дал власть. Это начало церкви Христовой. Конечно, есть еще мир и другой. Мир духовный, когда вот люди, работая над собой через молитву, через покаяние, через смирение, они приходят к Богу, каются во всех грехах, очищают душу, и в этот момент сообщаются человеку душевный мир. Я просто приведу один пример. Однажды я исповедую людей, и вдруг вижу, одна женщина молодая, лет 30, стоит и плечами дергается, и как-то согинается, и такой вид у нее тяжелый. А потом вижу, она подошла ко мне и очень себя плохо чувствует. И в этот момент глаза у нее какие-то красные. И вот она поисповедовалась. Я говорю: «Постарайся все-все вспомнить, чтобы ничего не оставалось на совести». Она на другой день, то есть на другую неделю пришла. Вот. И покаялась, еще вспомнила. Потом на третью неделю пришла, тоже покаялась. И потом она и на четвертую неделю приходит. Смотрю, стоит какая-то девушка нормальная. подходит и улыбается, ласково говорит: «Батюшка, помните, месяц назад я была у вас, как меня крутило, в каком я была состоянии. Сейчас я покаялась, дала Богу обещание, и к этим грехам не возвращаюсь, и в душе мне мир Божий. И мне так стало радостно». Другой человек рассказывает, что он долгое время грешил, а потом пришел, покаялся, дал Богу обещание больше этого не делать. И говорит, что я когда приехал домой, лег спать, то через... Это было 3 дня, наверное, как прошло. Друг говорит, почувствовал, и от этого я проснулся, из меня какая-то сила вышла. Прямо вот такое чувство было, как будто ветер из меня вышел. Я даже вздрогнул. И после этого мне стало в душе радостно, наступил мир, тишина и покой, потому что дал обещание больше не грешить. Вот, оказывается, мир-то какой может быть? Мир Христов. Ведь сейчас великое множество людей, которые не имеют в душе мира ни радости, ни покоя, а имеют другой мир – страсти, гнев, зло, обида, потом уныние, отчаяние, тоска, и порой находятся на грани самоубийства. А почему? А потому что нет в душе мира, мира Христова, и человек мучается, страдает. Вот для таких людей мы можем посоветовать. Надо вспомнить все, какие грехи мы делали в своей жизни. Ведь мы все то, что делали, запечатляется в вечность на все времена. И надо кратенько записать на бумажке, о чем сказать батюшке на исповеди. А такого батюшку надо найти, чтобы с которым можно поговорить, свою душу раскрыть и дать обещание больше этого не совершать. И тогда в душе наступит тишина, мир и радость. Потому что сказано в Священном Писании, что когда человек покаялся, то все небо радуется о едином кающемся грешнике. Ангелы радуются, что человек покаялся. И, конечно, и Господь предоставляет такую возможность человеку покаяться. Конечно, если тот человек, который не обращает внимания на свои страсти, думает, что он добрый и хороший святой, то я приведу такой пример, что один человек жил в пустынном месте 40 лет, а потом ему пришла такая горделивая мысль: пойду-ка я в мужской монастырь, в село, и покажу, надо, как правильно жить, послужу примером. Пришел туда, живет, день, второй, третий, первую неделю, вторую, совсем переругался. А потом пришел в себя, Господь ему напомнил, зачем он пришел. Даже зачем я пришел? Послужить примером. Оказывается, что я больной, у меня страсти. Оказывается, их никто не затрагивал, они в моей душе. И как один послушник пришел к старцу и говорит: «Хочу быть монахом». Он снял головной убор с куфейку, бросил ее на пол и стоптал ее. И говорит: «Если не будешь истоптан, как эта скуфейка, ты никогда монахом не будешь». Вот мы часто очень обижаемся, кто-то нас обижает. С этим человеком порой не разговариваем, злимся, даже жалуемся кому-то. Что-то он меня обидел, оскорбил. Это прекрасная возможность была. Господь попустил, чтобы мы сами увидели в себе недостатки, что мы больные, что нас затронули за больное место. Не тело, а души. Поэтому мы должны достигнуть такого состояния, когда нас будут ругать, и бить, и колотить, и клевета, и сплетни, что бы с нами ни делали. Если человек душевно здоров, его это трогать не будет. Он будет спокоен, мирен со всеми и будет всем нести мир и радость и покой. Это нормальное состояние. А когда человек очень раздражительный, обидчивый, ругается, злится, постоянно у него помыслы, конечно, такой человек духовно больной. И мира в душе нет. Вот это плохо. Поэтому надо жить со всеми в мире. А в мире может жить только тот человек, который научился побеждать свои страсти. Когда он их победит, тогда он со всеми будет мирно жить, спокойно, с любовью. И, конечно, вот эта радость, мир душевный, ну, как мы говорим, когда человек на правильном пути стоит, у него в душе мир, тишина, покой, радость и любовь. В этом человеке нет ни гнева, ни зла, ни обиды, ни раздражения, ни гордыни, ни числа, ни самолюбия, ни упрямства. Он спокойный, ровный. Он старается всех терпеть и даже не обращает внимания на это. Как у человека, допустим, телесно больной, его где бы ни тронули, в метро или в любом транспорте, он сразу может раздражиться, обидеться и человека толкнуть от себя. Потому что он больной чем? Телом. Вот точно так, когда больной душой, все, беда. Не трогай такого человека, а то обидится и не будет разговаривать. А может и много гадости наговорить. И потом все это в голове у нас будет. Но когда человек достигнет такого состояния, то если он старается праведно жить, и когда много-много будет неприятностей и скорбей, он не будет обращать на это внимания. Потому что это нормальное состояние. Потому что Христос сказал, что мир вас будет ненавидеть. Но Отец мой возлюбил вас. Вот к этому миру мы должны стремиться. К миру духовному, к миру Господнему. Потому что этот мир, в котором мы живем, он не дает нам покоя, ни радости, а дает только уныние, отчаяние, тоска. Но еще раз напомню, что многие люди хотели бы иметь этот мир, но его нету. А почему нет? Да потому что душа запачкана грязью, там столько много грязи, и мир Божий не может вселиться в этого человека. Благодать Божия, она живет только в чистых душах. А душа грязная, этот человек будет страдать и мучиться, и не найдет покоя себе никогда и нигде. Батюшка, ну вот мы часто говорим с вами о том, что нужно хранить душевный мир, вы постоянно об этом говорите. И, наверное, теоретически, да, мы знаем, что нужно хранить душевный мир. Но когда приходит какая-то конкретная ситуация, вот человек не успевает ничего сообразить, как он уже бывает вспылил, потерял душевный мир, не успевает как бы себе сделать установку, условно говоря, что вот я должен сейчас взять себя в руки и спокойно к этому отнестись, как воле Божией. Вот и каждый раз многие как бы наступают на одни и те же грабли. Как только ситуация проходит, да, все понятно, я поступил неправильно. Но как только опять новая ситуация, человек не успевает взять себя в руки, не успевает остановиться. Вот что можно порекомендовать в таком случае? Ну вот ветхозаветные патриархи, Авраам и Моисей, и другие, они ходили пред Богом. А чтобы ходить пред Богом, себе надо научить к этому, приучить. Вот мы, допустим, приучили себя в квартире, кто бы с нами ни жил, мы чувствуем, что они с нами, отец, мать или брат или сестра. И мы порой идем, допустим, по Москве или по любому городу. Мы приучили себя, что тысячи глаз на нас взирают. И мы стараемся, и чтобы походка была нормальная, и в одежде должна быть приятна для других глаз. Мы себя к этому приучили. И можем приучить себя на работе со всеми мирно, спокойно, тихо разговаривать, чтобы не нарушить их покой. А когда домой приходим, можем дать свободу своему языку и домашних, и мужа, и детей, всех отчитать. Человек себя должен приучить ходить пред Богом. А как ходить пред Богом? И говорить, что Господь все видит, и все делать, что Господь видит, и мыслить, что Господь все мысли знает. Ну, скажем так, что Господь вездесущий, где бы мы ни были, Господь знает наши помыслы, знает тайна сердца, все то, что мы делаем, говорим и мыслим, Бог все видит и все знает. Ангелы – это духи бесплотные, служебные духи. Они не везде сущие, они только в одном месте могут быть, там, где его призовут. Ну, ангел-хранитель, у каждого человека крещенного есть, у некрещенного ангела нет. И порой бывает так, что ангел, как мы говорим, не везде сущ, он может быть в одном месте. Но поскольку ангелы – это духи бесплотные, умственные, они имеют страшнейшую скорость. Вот, допустим, мы сейчас слушаем, в одно мгновение можем быть из Москвы на Владивостоке, можем в аду быть, можем в раю быть, в любой точке Вселенной мы можем умом быть. Вот точно такую же скорость имеют ангелы в одно мгновение. И, конечно, все святые, они живут в Боге. Вот, допустим, если мы обращаемся к любому святому, эта молитва наша к святому, она идет к Богу. А в Боге все молитвы святые воспринимают. Дивен Господь Бог во святых своих, Бог Израиля. И в одно мгновение эта молитва от Бога посылается святому. То есть в Боге воспринимают все святые. И они сразу молятся Господу, и Господь в одно мгновение спасает человека от опасности. Вот так, матушка. Спасибо, Господи. У нас есть вопрос. Мы слушаем вас, говорите. Слушаем вас. Мир вам, отец, и матушка Иоанна, и Слава Божия Наталья. Христос воскресе. Что-то не слышно. Говорите громче. Ну, по-видимому, связь пропала. Ну, матушка, вот надо постоянно ходить перед Богом, приучить себя. Это не трудно. Это надо приучить. Допустим, приучили мы себя вот, жить без Бога. И не контролировать свои слова и поступки, и мысли. Можем с любым человеком поругаться. Забываем. Почему? А потому что мы день начали без молитвы. Если мы, допустим, утром встали, сразу быстро соединили себя крестом во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на сегодняшний день. Сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых. Также Матерь Божию, Ангел-Хранителя призвать на помощь. И прям сразу первые минуты начинали: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой. Вот эту молитву оптинских старцев читать. И верить, что Господь не пошлет все во благо наше, потому что мы пред Богом, а ведь Господь – это наш Отец, Он нам никогда не посылает что-то плохое, Он посылает нам только хорошее. Вот приведу маленький приметчик, как надо Господа благодарить. Вот один человек добрый, священник, он, значит, пошел причащать в другое село одного человека. Это было вечером. Это было в 37-м году. А тогда было гонение сильное. И он когда возвращался, а было уже темно, и попал в яму. Копали колодец. И он оттуда вылезти не мог. И людей никого не было. А вот он уже слышал, что люди встали. И он дал знак, и его вытащили. Он приходит домой, а матушка вся в радости, крестится, говорит: слава Богу, слава Богу, слава Богу. Он: что, говорит, такое? Да туда двое приходили в кожаных куртках с оружием. Всю ночь тебя ждали до утра. Но увидели, что тебя нет, и они ушли. Господь тебя спас. Значит, он пред Богом был. А Господь своих всегда сохраняет. И, конечно, вот когда мы научимся пред Богом ходить, все то, что с нами не случается, без воли Божьей не бывает. И волос с головы не падает. В это надо верить, и Господь всегда поможет. А тут мне сегодня одна женщина, такие интересные. Батюшка, вот у меня, допустим, 7 детей, да, и вот один болеет, у него головка болит, а другой кашляет, а третий там то-то, то-то, и все больные. Я говорю, ну, да, естественно, все больные. Почему? Потому что Бог сказал: терпением спасайте души ваши. Здесь все страдают и мучаются. Каждому крест дан. Но этот крест надо нести. Вот, и благодарить Бога. Если бы жизнь наша была только здесь, на земле, тогда могли бы сказать. И могли бы сказать: батюшка, помоги. Потом я ей сказал: я же ведь не Бог, я тебе не могу этого восполнить. Там у ней с квартиры что-то, адвоката нанимать надо. Ну и что интересно, я сегодня в Думе был, и когда поднимались по эскалатору, то есть, да, то 3 депутата видели, что я с крестом, и один так сказал: что-то плохо на душе, надо пойти на Белуху, это Белуха гора находится в Горно-Алтайске. И туда очень много людей, вот, экстрасенсов всяких, вот, кто верит в Рериха, туда собираются. Белуха, потому что там постоянно снег. И они там порой днями стоят, ждут что-то, исцеления какого-то. Ну и, конечно, многие бросаются туда и насмерть разбиваются, приносят себе жертву. А второй говорит: а там вертолеты летают, они падают. Но я не успел слово сказать, они вышли. Так что вот, хотели бы душевный мир приобрести. Где? Не в Боге, а от темных сил пойти на Белуху. Я там подъезжал близко, вот, но не решался на эту Белуху идти. Но мне сказали, что вот у нас вертолет. Вот приезжайте на следующий год, мы его отремонтируем, и мы постараемся на вертолете осветить эту Белуху, чтобы бесов изгнать с этого места. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Христос воскресе. Воистину воскрес. Батюшка. Алло. Говорите, матушка. Батюшка, вот такое дело. У меня моя очень хорошая знакомая. В Богу она не верует. Даже ругает. Я ее начинаю объяснять, что я хожу, я верю, я хожу в церковь. Она просто не знает, как с ней. Обижается постоянно. Что мне с ней сделать? Ну, матушка, при случае скажи так ей, что Господь – это чистейший дух. Бог – это любовь. И о Боге нельзя думать, где-то дедушка с бородой летает. Неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Господь есть, другие верят, что Его нет. Все основано на вере. Сегодня у меня добрые люди были, ну и на стол поставили к чаю сушки. Ну, я сказал, вот я Достоевский говорил, что люди верующие верят в Бога, как Творца Вселенной, а атеисты верят в ничто, ну, можно сказать, в дыру. Была такая секта дырников, когда в потолку делали отверстие и молились в эту дыру. Так вот, сушка, я говорю, смотрите, вот люди верят в Бога, атеисты верят в ничто. И вот что происходит. Люди верующие верят в Бога, атеисты верят в дыру. Если бы не было сушки, не было бы дыры. Если бы не было Бога, не было бы атеистов. Наличие атеиста доказывает, что Господь есть. Так что за таких людей надо просто помолиться, чтобы Господь вразумил и помог. Потому что наша гордыня омрачает разум. И скажите так ей, что вот порой бывает, когда тучи нашли, туман, солнце не видно. Но это не значит, что его нет. А если пробиться через эти тучи и туман, оказывается, солнце есть. Вот точно так же наши грехи омрачают наш разум, как тучи и мрак омрачают наш разум и душу, и мы Господа не чувствуем. А вот если мы покаемся, начнем к Богу обращаться в молитве, начнем читать Священное Писание, духовные книги святых отцов, сразу в душе появится вера. И человек сразу почувствует, что у него духовная жизнь появится. Ему будет противно совершать те грехи, которыми он весь осквернен. И вот многие люди, даже молодые, приходят каяться, и они потом уходят с такой душой, радостной, а потом еще приходят, говорят: «Батюшка, вот я еще вспомнила, вот еще вспомнила». И много раз приходят, и потом душу освобождают от этой грязи, и становится хорошо. Особенно, конечно, ценно, когда эти грехи оплачут. Вот таким путем, если будем молиться за этого человека, не будем грубить, вот, а будем ласково говорить, то эти люди приходят к Богу. Потому что у каждого человека, какой бы он ни был, как бы он низко ни пал, а все равно душа у него по природе христианка, и она чувствует Господа. Конечно, много вер, но Господь нам дал только одну веру. А остальные веры-то люди сами придумали. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите в эфире. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка Амбросия, вот мы со своими подругами, если это возможно... Погромче говорите, пожалуйста. Хотели бы совершить паломническую поездку в конце мая в ваш монастырь. Вот можно это будет сделать? И как вот адрес мы знаем, может какой-то телефон, или чтобы вас там застать поисповедоваться, это возможно сделать? Возможно, Машка ответит. Да, пожалуйста. Можете записать телефон. Код города Иваново 84932. Телефон дежурного 37-43-91. Еще раз повторяю, код города Иваново 84932. Телефон дежурного 37-43-91. Можете приехать, пожить. У нас есть гостиница для паломников. Потрудиться, пожалуйста. Милости просим. Дорогие братья и сестры, просим вас послушать хор Свято-Веденского женского монастыря «Ангелова Пьяша». Thank you. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель-духовник Свято-Введенского в женском монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Мы вас слушаем, говорите. Батюшка, звонок сорвался у нас. Ну, во-первых, батюшка, мне хочется поблагодарить наших радиослушателей, всех наших жертвователей, всех, кто нам прислал и посылки, и пожертвования на подарки пасхальные для детей-сирот, для инвалидов, для осужденных, для тех, кто не имеет крова, так называемых бомжей. Мы многих посетили, многим подарили подарки. Посетили инвалидов на дому. Где-то 25 адресов у нас было. Это все инвалиды либо лежачие, либо инвалиды-опорники. Посетили несколько социальных центров, где находятся дети, дети-сироты, наркологические центры, СПИД-центр, колонии посетили. Много разных учреждений, и благодаря помощи вот наших радиослушателей нам удалось все-таки помочь и семьям некоторым неимущим, те, кто воспитывает многое количество детей, у них нет возможности их содержать достойно, какие-то вещи покупали, не только просто подарки пасхальные. Это все, конечно, благодаря нашим радиослушателям, нашим жертвователям. И поблагодарить всех еще раз хочется, поздравить с Пасхой Христовой и тех, кто жертвовал на строительство покаянного храма-памятника Вознесения Господня, который находится на площади железнодорожного вокзала в городе Иваново. И напоминаю, что можно отправить СМС, чтобы внести свою лепту в строительство этого храма. СМС со словом «храм» на номер 3132. СМС со словом «храм» на номер 3132. Таким образом, с вашего счета телефонного будет снята небольшая сумма, где-то около 50-60 рублей, которая будет перечислена на строительство покаянного храма-памятника. А мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Христос воскресе! Воистину воскресе! Батюшка Амвросий, у меня такой вопрос. Как привести к исповеди мальчика, но так, чтобы потом он не отошел к церкви? Советуйте. Спаси Господи. И мальчика надо примером своей жизни. Вот, допустим, если бабушка идет в церковь, она берет с собой внука. Вот. И исповедуется сама, и ему подсказывает. Но прежде, чем прийти в храм, надо сказать, вот надо вот этих грехах покаяться, чтобы он знал свои грехи и недостатки. Я помню, как одна женщина с ребенком ходила у меня исповедоваться. Она его держала на руках. А потом, когда ему исполнилось 2,5 года, ну, я его спрашиваю, говорю, Саша, у тебя грехи какие есть? Он говорит, есть. Я говорю, какие? Говорит, маму не слушался, пинался, плевался, по храму бегал. Вот эти грехи он сказал. А сейчас ему уже 10 лет. Да, приходит, на записочке запишет, прочитает. Это ему уже зашло в душу. Он без этого уже жить не может. Вот представьте себе так, что человек в белой одежде ходил, девушка, допустим, в белом платье. Вдруг машина прошла мимо и грязь облила. Конечно, ей неприятно в таком состоянии. Куда деваться? Она будет искать, чтобы освободиться от этой грязи. Но можно и по-другому. Может человек так опуститься? Вот возьмите человек, который никогда уже не моется, бомж, весь искуритый, непричесанный, весь замусленный, весь испитый. Он уже привык к этому. А если его взять в бане помыть, одеть на него хорошие одежды, привести его бороду и волосы в порядок, так ему будет радостно, очень легко и хорошо. Вот. И помочь ему, чтобы избавился он от пьянки, от курева. Совсем будет другой человек. Я встречал таких. Точно так же, вот когда человек не кается, церковь не ходит, не молится, ему очень тяжело на душе. И он может даже уподобиться вот этому бомжу. Но имеется в виду, когда станем пред Богом, мы душой-то грязные, нечистые. И, конечно, будет плохо. Поэтому мальчику надо показать пример, как исповедоваться. Ну и ласково поговорить с ним. Насильно делать не надо. Потому что насилие – это не покаяние. В основном покаяние – это что такое? Это перемена жизни. Если человек пришел, сказал грехи свои, сказал, что вот батюшка, я в церковь не ходил, теперь все, буду ходить в церковь каждую субботу вечером, воскресенье. Постоянно не соблюдал, теперь буду соблюдать среду, пятницу, 4 поста. Вот. Теперь матом ругался, больше не буду ругаться. Курил, больше не буду курить. Я обычно говорю, а как легче? Палец топором отсечь или ножом копить? Говорит, топором легче. Или вот эту страсть курева надо топором отсечь. То есть отсек и больше не курить. Ну, я обычно говорю, а как ты думаете, курить вредно? Говорит, вредно. Даже об этом говорит и медицина. Значит, это грех. Упиваться грех? То есть вредно? Вредно. Значит, это грех. Наркотики принимать вредно? Вредно. Значит, грех. Раздражаться вредно? Вредно. Значит, это грех. Когда человек разгневается, войдет в пыл такой, может и головные боли появиться, сердце схватить, давление подняться, язва желудка может открыться, печень воспалится, нарушается кровообращение. Не только до пояса, а до ног может быть все. Нарушается кровообращение. А потом мы говорим, вот больной. Или больная. От чего? От гнева. Потому что это вредно. А если вредно, значит это грех. Гордиться вредно? Да. Почему? А потому что Господь создал землю. Из земли создал Господь тело и вдунул душу. Душа – это дыхание Божие. И Господь дал все способности. А мы все это присваиваем себе. И этим гордимся, хвалимся. Еще и даже других презираем. Это вредно? Вредно. Значит, грех. И так почти во всем. Надо себя смирить. Как-то мне пришли недавно москвичи, человека три. Говорит, батюшка, скажи нам, что такое вот смирение? Я говорю, знаете, я говорю, вы когда приехали домой и смотрите около вашего дома пожарные машины, скорая помощь, оказывается, дом горит, и ваша квартира тоже сгорела. Не надо в панику входить, в истерику. Это ничего не даст. А просто для успокоения своей совести надо улыбнуться и сказать, осенить себя крестом, слава Богу, Господь дал, Господь взял. Значит, так надо. Это без воли Божией ничего не бывает. Большие случаи, малые, до мелочей. Сели в машину, поехали, бабах, в столб врезались. Машина непригодна к ремонту. Вышли, слава Богу. Значит, так надо. Господь дал, Господь взял. И себя утешить. Если бы не билось, не ломалось, то куда бы все девалось? Слава Богу за все. Пришли домой. на транспорте приехали. И вдруг скорая помощь. Попали в больницу. Операция. Слава Богу. Значит, так Господу угодно. Почему мы так должны говорить? А потому что нам Господь приготовил новое небо и новую землю. Здесь мы временно живем. Тут все рушится, все ломается, все бьется, все стареет. Все изнашивается. Тут ничего постоянного нет. Даже вот человек видит вокруг себя людей умирающих, а в душе мы не чувствуем, что мы должны умереть. Почему? Потому что душа у нас бессмертная. Мы только можем мыслями думать, да, и мне придет кончина, и я перейду в мир большинства. Значит, так Господу угодно. Слава Богу за все. Вот так, если научимся предаваться воле Божию, мы тогда будем иметь мир в душе. Вот то, к чему нас Господь и призывает. Он и сказал апостолам: мир вам, чтобы были в мире, в любви. Это самое основное, самое главное. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка Амвросий. Добрый вечер, матушка Иоанна. Христос воскресе. Христос воскресе, воистину воскресе. У меня вопрос даже не темы. Раб Божий Леонид беспокоит вас. Вот лишь вот церковившись, понимаешь, какая это драгоценность, смирение, терпение, душевный покой. И, конечно, трудно его сохранять, когда столь много раздражающих внешних факторов, когда есть люди, которые, ну, относятся совершенно по-другому, не так, как мы, стремясь жить по заповедям Божьим. Но ведь куда труднее, когда домашние выступают в роли вот таких вот агрессоров, которые понимают, что ты воцерковлен, что тебе необходимо смиряться, для тебя терпение, это должно быть нормой жизни. Вот как быть в таких случаях, и не только домашних, но от домашних просто это больнее и труднее выдержать. Как быть, когда это имеет такую форму агрессивного превосходства, агрессивного хамства? Уступить, смириться, чего они ждут, получается, что мы тем самым поощрим. А если мы попытаемся призвать к ответственности, призвать к нормам, к элементарным нормам поведенческим, получается, что будто бы мы не смиряемся, и они добиваются этой провокации того, что мы порой приводим себя к гневу. Спасибо, так как же быть? Ну-ка, матушка Яна, ответьте. Батюшка, ну я думаю, что все-таки смирение, вот мы, может быть, не совсем верно его понимаем. Почему-то у нас вот у многих такое представление, что смирение, вот мы такие вот робкие, такие пассивные зайчики, мы должны все терпеть, и любую там, может быть, неправду какую-то, мы должны ее терпеть, но формы этого терпения должны быть не такие, наверное, совершенно пассивные. То есть, то, что касается, например, вот нас лично, если, допустим, нас там, как вы говорите, батюшка, там обижают, оскорбляют, это как бы одна ситуация. Но если речь идет о чем-то более серьезном, когда нужно постоять действительно за правду, там, за истину, или, может быть, даже как-то образумить человека-обидчика, который обижает кого-то других, окружающих, наверное, совсем неправильно будет в этом случае смиряться. А может быть, даже и по отношению к нам, если мы видим, что человек действительно, как вот говорят, распоясался и ведет себя совершенно неправильным образом, то, может быть, есть смысл ему сказать, если он в состоянии это воспринять. Опять же, как вот мы знаем из Библии, обличи разумного, он тебя возлюбит, обличи неразумного, он тебя возненавидит. То есть, может быть, и да, тут... Премудрый Соломон говорит. Да. Поэтому Матушка... Домашние враги ваши будут. Ну, с домашними самая сложная ситуация, батюшка, всегда. Да, это действительно очень сложно. Это очень больно всегда от близкого человека. Нет пророка в Отечестве. Да, это точно, это точно. Да. Ну и что делать, батюшка? Смиряться, что такое смиряться? Это терпеть и все проглотить? Что бы тебе ни говорили, как бы с тобой ни поступили. Либо же это вот спокойное, вот смирение, наверное, в спокойствии, сохранение душевного мира. К трезвости, к трезвым мыслям какому-то. Но при этом, может, что-то, наверное, сказать, не обязательно какая-то пассивность такая уж совсем. Как вы считаете, батюшка? Ну вот, один старец в монастыре жил, но и у него там много нашлось врагов. Он не мог себя никак найти мир и покой со всеми. И он плюнул, говорит: уйду я в пустынное место, и там буду спасаться, там никого нет. Ну, пришел, живет неделю, вторую. пошел за водой, набрал воды, полный кувшин, поставил, а кувшин упал, вода разлилась. Он психанул, еще набрал. А потом поставил, опять кувшин разлился. Он третий раз набрал воды. И третий раз разлилась вода. Он тогда выскочил оттуда, взял кувшин, как грохнул его об камни. Вот так, говорит себе. Оказывается, страсти-то есть. Я даже видел таких. Раньше такие машины были. Вот. Ну, газики. Вот водитель ремонтирует, да, машину. Ну, никак не заводится. Он берет рукоятку, которая заводит машину, и давай машину колотить. И матом ее крыть. Ну что, помогло, что ли? Нет. А можно спокойно помолиться. Вот, допустим, мы сегодня ехали, затор такой, сюда ехали. И, Машка, ты говоришь, что мы не заедем, не успеем. А я вспомнил, у меня знаком один человек, тоже попал в такую пробку, что не может никак. И говорит, Господи, помоги мне проехать. Никак не получается. А потом, говорит, я понял, да, что не так я молюсь. Господи, помоги нам всем проехать. И поехали. И сегодня то же самое. Я говорю, Господи, помоги всем нам проехать. И машины все пошли. Все поехали. Да. Батюшка, значит, получается, что мы просто не умеем смиряться перед ближними, так как это положено. Может быть, у нас какое-то такое псевдосмирение, потому что душа же ближнего чувствует, насколько действительно мы искренне в своем желании добра и любви к ближнему. Если мы просто хотим стоять на своем, наверное, душа тоже это чувствует другого человека. И сопротивляется, и воспринимает все в штыки. Ну, как преподобный Серафим Саровский говорил, «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся». Даже тот человек, который попадет к тебе, он увидит в тебе душевный мир и покой, он загорается. И тоже может быть таким быть. Только себе надо настроить, что помнить, что даже близкий, родной нам человек – это создание Божие. Всех надо любить. И всех надо терпеть. Но везде, конечно, иметь рассуждение. Но надо сделать так, чтобы не было греха. От этого где-то мы встретили что-то. Чтобы не было греха. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка Амвросий, я вот хотела спросить, вот как вот иногда поступать? Вот бывает, что вот делаешь что-то, делаешь, пытаешься сделать одно, другое, третье, а вот не получается. Я думаю, что ли ты мало стараешься, то ли, может, вообще это ты не за то берешься. И вот как определить, для чего ты вот предназначен в мире? Что тебе Господь приготовил сделать? Спаси Господи. Ну, конечно, любой человек, чтобы ему обладать какой-то специальностью, первое, что не получается, допустим, сделать стол или скамейку, не получается, нарисовать картину или быть врачом, все не получается. Но если человек будет настаивать, работать над собой, то постепенно, постепенно все получится. Как говорят, первый блин бывает комом. Я был в одном городе, в доме жила собака, и вот хозяйка приняла нас, сейчас говорит, я вам вот оладьи напеку. Вот. Но собака уже знает, что будет сейчас оладьи печь. И она уже знает, что первый оладик, это и ей пойдет. И она уже стоит и внимательно ждет, когда это будет. И когда она уже спекла, вот, остудила, и прямо сразу хватает, съел и уходит. То и дело забегает и смотрит, последнее будет ей или нет. Когда уже она напекла много оладий, И тут она присела опять и ждет. Последний оладик – это ее. Первый и последний. Так приучила хозяйка. Угу. Да. Так мы можем сами себе приучить тоже. Можем приучить ругаться, обижаться на всех. А можем потерпеть. Особенно тогда, когда кто-то разошелся сильно и так нам много нагрубил. А в это время надо выдержать все. Потерпеть. Это мне одна девочка, 20 лет, говорит, я замуж выхожу. А мама уже сказала, что она очень грубиянка. Еще она дружно уже нагрубила ему. Ну, я вот ей сказал. Я говорю, если будешь грубить, это плохо. Она, как мне быть-то? Я говорю, как? Допустим, если даже он возмутился, накричал на тебя, а ты выдержи, промолчи, покрой все смирением. Это пройдет. Потом он тебе будет благодарен. А когда ты возмутишься, ну, вышла сама из себя, потерял душевный мир, он должен молчать, вытерпеть, протерпеть все. И таким путем научимся в мире жить. И можем прийти в такое состояние, никогда не будет ни зла, ни обиды, ни раздражения. А можем в мире жить. Но этому надо научиться. Само по себе ничего не приходит. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка Амвросий, вот я курю, мне 54 года, очень давно курю. В посты бросала курить, доходила до 3 сигарет. И в последний день поста опять у меня вот этот срыв. И так много раз. Помолитесь, пожалуйста, мне, раба Божия, любовь. Спаси, Господи. Я одного человека исповедовал, мужчину, молодого парня. Он курит. Я говорю, давай Богу обещание, больше не будешь курить. Все, даю обещание, больше курить не буду. Я говорю, ну, Господь тебя простит. Простил. А потом однажды, лет, наверное, через 10, приехал в Оптину, встретил его. О, батюшка Амвросий, помнишь же ты мне, говоришь, давай обещание. Я дал обещание не курить, и не курил. Приехал домой, и во сне вижу комнату, и во всю комнату огромная папироса. Я как затянул ее, набрал полный рот дыма, и от страха проснулся, я ведь дал обещание больше не курить. И все с тех пор бес отошел. Конечно, мы говорили сегодня, как лучше, отпилить палец или топором отсечь. Говорят, что отсечь. Сразу бросил, потерпел несколько дней. Никотин с легких сойдет. Вот. Пленка это. И человек перестанет курить. Конечно, если он расслабнет, духовно не будет жить, он опять возвратится к этой папироске, потому что это наркотик. Я вот одной женщине рассказал, я был в больнице, а там видел женщин, у них ноги, то одна, то две ноги отрезанных, лежат полные палаты, и в коридорах. Я говорю, курили, говорит, курили. Ведь даже врачи говорят, что когда человек курит, не только легкие, а даже кровеносные сосуды забиваются никотином, этой грязью. И всегда говорят мужчинам, бросьте курить, иначе вам ноги отнимут. Вот так. Дорогие братья и сестры, нам передали записки, просят помолиться о здравии тяжело болящего Георгия, Игоря, Нины, тяжело болящей Ариадны Сачады, Ирины, Константина, болящей Татьяны после операции, Алексея, Елисаветы, Михаила, Екатерины, находящихся в скорбях. У них сгорел дом Евгения, Фатинии, Надежды, Алексея. Тяжело болящая Людмила находится в реанимации после попытки самоубийства. Андрея от раковицы Елисаветы, тяжело болящая младенца Екатерины, Евдокии, тяжело болящая Владимира, Марии, Сергия, тяжело болящего Леонида, тяжело болящие Ларисы, Антонины, Владимира, младенцы Ники, Юлии, Сачады, Андрея, Пелагеи, Валентины, младенцы Елены, Яны, Кирилла, Евгения, Валентины, Петра, Ирины, младенцам Тимофея, Лидии, Елены и Михаила. Матушка, еще, дорогие братья и сестры, помолитесь за Ксению. Она в очень тяжелом состоянии находится. Она просила молитв. Давайте перекрестим и скажем: «Господи, помоги, чтобы душа ее из лап дьявола была избавлена». И о упокоении новоприставленных Павла, Петра, Никиты, Клавдии, Валерия, Аллы. Вот новоприставленная Алла – это наш благотворитель, жертвователь нашей тюремной миссии, социального отдела. Очень много она помогала. Вот отошла ко Господу недавно. Павла, Александра. И еще раз напоминаем всем, кто может пожертвовать небольшую сумму на строительство покаянного храма памятника Вознесения Господня на площади Дорожного вокзала в городе Иваново. СМС с первым словом «храм» на номер 3132. Номер 3132, СМС со словом «храм». Завтра, в четверг, отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, звоните, готовьте вопросы. Мы благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.